Все, что вы захотите, будет исполнено, конечно, насколько позволит условия и обстановка. Ну, как отказать поделикатнее, мучилась Галина Михайловна. Как отказать, чтобы не обидеть его? Можно мне подумать, попросила Галина Михайловна. Да-да, конечно, даже нужно. Всю эту ночь Галина Михайловна не спала, шепталась с Серебровой. Да соглашайся, такой человек, девчонки от зависти сгорят, советовала Сереброва. Но ведь война. Вот именно, хоть выживешь. Но ведь у меня никаких чувств к нему. Появится, хихикнула Сереброва после первой ночи. Медсанбат получил машину, а Дроздовская М-ка не появлялась 3 дня. На 4-й она пришла. Командир медсанбата на этот раз не поторапливал подчиненную, говорил с сочувствием. «Ждут, Галина Михайловна, придется поехать, передайте, что мы благодарим». Все кончилось неожиданно и плохо. Галина Михайловна робко, но твердо заявила Дроздову, что она слишком его уважает, чтобы обманывать с самого начала. А Дроздов после долгого молчания уже особым металлическим голосом произнес: «Ну что ж, тогда прощайте, Галина Михайловна. Я не могу спокойно вас видеть, не могу. И зачем только вас, красивых, на фронт посылают?» Он, захватив на ходу полушубок, вышел из землянки. Галину Михайловну провожал ординарец полковника. А через 3 дня она получила назначение в отдельный стрелковый батальон, на самую малую для врача должность, врачом батальона, на передовую. Командир медсанбата вздыхал. «Ну что же вы, как же вы? И я тоже!» Он махнул рукой и ушел огорченным. Сереброва плакала, прощаясь. «Ведь убьют тебя, убьют! Глупая ты, глупая!» Глава 10. А операции все не было. Сафронов ходил сам не свой от огорчения и ожидания. «Отдыхать», — посоветовал Лыков-старший, собравшимся у его палатки офицерам. «Все свободное время использовать для отдыха». А Сафронову не отдыхалось. В состоянии томления он отыскал Штукина. Тот, как ни в чем не бывало, находился в палатке, лежал на носилках и читал книгу. Приходу Сафронова он не удивился, будто ожидал его. «Вижу, одолевает нетерпение и жажда деятельности», — заключил Штукин, едва взглянув на Сафронова. «Узнаю своего командира взвода по походочке». «А что делать?» — спросил Сафронов. «Займись чем-нибудь. Я вот, например, хирургию повторяю, в частности, операции на селезенке. Желаешь послушать?» Сафронов не выразил желания, встал и вышел из палатки, чтобы не мешать другу. На 3-е сутки, ранним утром, еще до подъема, вдруг началось то, чего он так долго и мучительно ожидал. Еще не проснувшись, Сафронов почувствовал, как под ним задрожало, и загудела земля. Он вскинул голову, прислушался. Земля действительно гудела и дрожала. Гудение шло из глубины, из самых недр, нарастающее, угрожающее, тревожное. Сафронов не успел осознать происходящего. Услышал голос Любы из-за занавески. «Ну вот и началось!» И тотчас зашумели санитары. «Кто пилотку увел?» — кричал Галкин. Сафронов, на ходу надевая ремень, вылетел из палатки, и из других палаток выбегали люди, устремляясь к опушке леса. Вскоре весь медсанбат, все свободные от нарядов, собрались здесь. Но ничего такого не было видно. Денек начинался серенький. Небо слегка поднялось над вершинами сосен и висело серой, давящей плитой. А гул стоял такой, что приходилось повышать голос, чтобы слышать друг друга. Теперь уже Сафронов понял, что это артподготовка, что орудие где-то за их спинами, а снаряды летят над их головами. Понял, что начинается наступление, и это салют его долгожданному часу. И он не смог сдержать улыбки. да и все вокруг улыбались.